Пролог. Джонни открывает тяжелую стальную дверь лечебницы, стараясь не уронить ворох папок. «А, Джонни!» — окликает его Джиллиан. «Слава богу, ты-то мне и нужен!» Джиллиан у стойки беседует с регистраторшей Дэнни. У Джонни обрывается сердце. По пути в Льюис он попал в кошмарную пробку. До начала первого сеанса каких-то 5 минут, а ему до зарезу хочется выпить кофе. Может, в обед? По выражению ее лица, понятно, нет, не получится. Джиллиан – старший психиатр в Морриленд Плейс. На днях Джонни вдруг пришло в голову, что она скорее похожа на школьную директрису, чем на медицинского работника. Наверное, из-за тугого пучка седых волос на затылке и очков со стеклами в форме полумесяцев. Или ярко выраженного шотландского акцента. Рядом с ней Джонни часто чувствует себя пятиклассником, растрепанным и вертлявым. «Нет, сейчас». «В 6-м свободно», — сообщает Дэнни и кивает на папке в руках у Джонни. «Если хочешь, присмотрю». «Спасибо». Джонни оставляет бумаги в регистратуре и следует по коридору за начальницей. Джиллиан прикрывает дверь. 6-й кабинет отделан в спокойных бежевых тонах. В лечебнице таких помещений несколько. В них проводят индивидуальные сеансы с пациентами и служебное совещание. «Пожалуйста, сядь», — говорит начальница и указывает на скромное круглое кресло, которое мало радует глаз и не дает расслабиться телу. Джонни бросает взгляд на настенные часы и медлит. Потом все же пристраивается на краешек кресла. Он никак не может понять, в чем провинился. Ему не слишком удается соответствовать требованиям администрации. На прошлой неделе от него ждали 8 историй болезней, а он успел заполнить только 5. Джиллиан ставит напротив еще одно кресло, поправляет шерстяной платок на плечах и откашливается. У Джонни плохое предчувствие. Ощущение вины растет. «Я же взял цветы», — вдруг вспоминает он. «Джиллиан видела, как я уходил, сунув их под мышку. Пациентка выписалась и оставила букет в палате, а я решил порадовать свою девушку. Но ведь это не преступление. Дело касается одной из пациенток», — хрипло произносит Джиллиан. От напряжения у Джонни того и гляди закипят мозги. Кого она имеет в виду? Пациентов в Морриленд Плейс множество. Каждую неделю поступает с десяток новых, и это только стационарное. В лечебнице 25 коек, а больных хоть отбавляй. Едва места освобождаются, их немедленно занимают. Амбулаторных пациентов тоже не счесть. «Вы о ком-то из моих?» – спрашивает он. Джиллиан морщится, опускает глаза. Джонни охватывает предчувствие беды. «Да...» Она смягчает тон, а той, что записано к тебе на 11. Он вновь смотрит на часы. Ровно 11. Джиллиан подается вперед, сжимает его колено. И внезапно Джонни понимает, почему нельзя было отложить беседу. «Мне очень жаль», — говорит она.